И тут перед нами открылась долина, тихая, отрешенная, наполненная сверкающим солнечным светом, озарявшим суровые отроги по обе ее стороны, словно не спадали складками два серых каменных занавеса, расцвеченные розовым, разукрашенные золотыми солнечными бликами и мягкими голубыми тенями. У подножия скал громоздилось наследие несчетных камнепадов и горных обвалов. Хаос глыб всех форм и размеров. Иные раскатились по неровному руслу долины, иные громоздятся друг на друга, будто из них на скорую руку возведены высоченные дымовые трубы, вот-вот обвалятся. На этих утесах и вокруг них стелется, колышется на ветру зеленый ковер. Кусты, высокие травы, согбенные, скрюченные, похожие на хитрых колдунов деревья, мелкие орхидеи, высокие лилии и густая, путанная сеть вьюнков с желтыми, кремовыми и розовыми цветками. На склонах утесов, обращенных к нам, разбросано множество пещер. Их отверстия таинственно темнеют, порой узкие, просто щели в камне, порой распахнутые широко, словно двери соборов. По самой середине долины бежит шумливый ручеек. Этот бойкий малыш то весело юркнет меж камней, то вновь выскочит оттуда и торопливо скачет водопадами вниз по склону с одного уступа на другой. В устье долины мы остановились отдохнуть и покурить, и я оглядел в бинокль скалы впереди, нет ли там признаков жизни. Но долина казалась мертвой, пустынной. Никаких звуков, только самодовольное потешное журчание крохотного ручейка, да ветер вкрадчиво посвистывает и перешептывается с травой. В вышине появился небольшой сокол. Минуту повисел недвижно в нежно-голубом небе и скрылся из виду за иззубренным краем утеса. Джейкоб стоял и разглядывал долину. На его толстой физиономии появилось мрачное выражение. — Что такое, Джейкоб? — невинно спросил я. — Ты уже заметил добычу? — Нет, сэр, — ответил тот и сердито уставился в землю. — Тебе тут не нравится? — Да, сэр, не нравится. — А что ж так? — Это плохое место, сэр. — Да почему же плохое? Бывает такое место заколдованное. Худо будет, масса. Я оглянулся на гончих бафута, которые лежали в траве. «Здесь место заколдованное? Вам тут было худо?» — спросил я их. «Нет, сэр, никогда», — дружно отозвались они. «Вот видишь, — сказал я Джейкобу, — нет тут никакого колдовства, и бояться нечего, понял?» «Да, сэр», — ответил Джейкоб, ничуть не убежденный. «А если ты поймаешь для меня эту добычу, я тебе хорошо заплачу», — продолжал я. Джейкоб заметно оживился. «Масса давать мне такой же платы, как охотникам?» — спросил он с надеждой. «Да, конечно». Джейкоб вздохнул и задумчиво поскреб себе живот. «Ну что, все еще боишься, что здесь тебя заколдуют?» возразил он, пожав плечами. «Бывает, я тоже ошибся». «Ха, Джейкоб, если масса давать тебе плата, ты убить свой родной мамми».